Глава 13. «Вот он!» — крикнул Хральмунд Зеленый, выскакивая на холмик и показывая рукой на источник мудрости, откуда Иллуги забрал свой паразитический глаз. Хелот поднялся и встал рядом с маленьким троллем. За их спинами тяжело топтался дракон. Они увидели яркое сияние, как будто Морган развел большой костер и побросал в него порошков, дающих разноцветное пламя. Хелот видел такое как-то раз на ярмарке, где давал представление фокусник откуда-то из восточных стран. Дракон присел и глухо зарычал. «Сила радуги!» — сказал он. «Здесь фей Дельм, которая заманила нас. Зачем она здесь?» «Ловушка!» — быстро проговорил Хральмунд. «А вон там Морган!» Морган сидел в стороне, неподалеку от источника. Одежда на нем была грязной и порванной во многих местах. Один рукав отсутствовал, и Морган зябко кутался в плащ. Хелота поразила мертвенная бледность его лица. Странствующий рыцарь ощутил приступ тоски. Он не мог убить своего врага, когда тот сидел перед ним больной и безоружный. И слово, данное Фейдель в присутствии народа холмов, стало жечь Хелота, как огнем. Хелот вынул меч из ножен. Он едва не выпустил рукоять. Руны на клинке горели, разбрасывая искры, и серебряные стволы деревьев начали мерцать, отражая их теплый оранжевый свет. «Сикач!» — умоляюще прошептал Хелот. Но он уже не мог остановиться. В замке Арой ждали. Фейдельм ждала. И даже если когда-то властительница была девушкой по имени Дианора, это уже не имело никакого значения. Морган встал, он заметил сияние и понял, что оно значит. «Кто здесь?» — крикнул маг, поднимая голову. Голос у него все еще был звучным и ясным. «Мое имя Хелот из Лангедока», — был ответ. «Я знаю тебя», — сказал Морган Меган. «Зачем пришел?» «Ты знаешь и это», — ответил Хелот и сделал несколько шагов вперед. «Да», — Морган кивнул, — «ты выбрал хороший час. Я один, и со мной почти нет силы. Я устал, и меня терзают сомнения». «И еще вчера ты слишком много выпил, Морган Меган». Хелот подошел еще ближе. Морган был похож на мертвеца. Хелот попытался убедить себя в том, что виной всему чудовищное похмелье, но он знал, что это не так. «Черт побери», — подумал он, — «не стану же я раскисать только потому, что у моего врага вчера был неудачный день, и сегодня он выглядит таким несчастным». И он снова вспомнил, как нашел в лесу Алькасара, и как сарацин кричал по ночам от страшных воспоминаний, и подумал о Дианоре, которую чародей из чистого любопытства превратил в странное, почти лишенное человечности существо, и о тех камнях, что были разбиты по приказу Создателя, и о ране на боку Хральмунда, и о Лаймерике, который был проклят за свою гордость и независимый нрав. «Ты хочешь убить меня?» Морган криво улыбнулся. «Да». «Назови причины». Хелот остановился, опустил меч, очертил вокруг себя круг сияющим клинком. «Ты боишься умереть, Морган Меган?» «Куда меньше, чем ты боишься нанести удар, Хелот из Лангедока. Назови мне причины для того, чтобы убить меня». «Мир Аррой», — сказал Хелот в упор, глядя на своего врага. «Прекрасный мир Аррой, с которым ты так зверски обращался, покуда он тебе не надоел. Ты изуродовал его, а теперь хочешь уничтожить». «Кто там с тобой?» — спросил Морган, прищурив здоровый глаз. — «Болотный морок? Это он тебе нажаловался? Посмотри, за кого ты заступаешься. Как он безобразен, глуп, напыщен». «Он твое творение, и я не понимаю, почему ты так высокомерен по отношению к самому себе». Морган посмотрел Хелоту в глаза, и Лангедоксу стало жутко. Такая пустота глядела из карего глаза бродячего мага. «Потому что моя душа еще уродливее, чем эти монстры», — тихо сказал Морган Меган. «Потому что моя мать хозяйничает в моем мире, и я ничего не могу с ней поделать. потому что она нравится им больше, чем я». «Это ревность?» Хилот не верил своим ушам. «Да!» — крикнул Морган. «Я ни одну женщину так не ревновал, как ревную свой мир. Мой Арой и эта женщина! Она твоя мать!» «Она дура!» — заорал Морган и закашлялся. «Я думаю», — мягко заметил Хилот, «миру нужна не только мудрость. Живые создания нуждаются не только в беспокойном духе, но и в глупости, в консерватизме. Тебе не приходило в голову, Морган Меган, что твоим бедным троллям нужна просто курица-наседка?» «Неважно», — Морган махнул рукой. «Убивай меня, Хилот из Лангедока. Иначе, клянусь, я завершу то, что начал. Я разнесу по камешку мир Аррой. Я убью своими руками каждую тварь, которая называет себя моим творением. Я сделаю это». Морган обнажил меч и усмехнулся. «Я вижу у тебя в руках секач», — сказал он. «Ты не сможешь напасть на безоружного. Так потешься мыслью о том, что против тебя стоит враг, вооруженный до зубов. Но знай, Хилот из Лангедока, когда в дело вступает секач, ничто уже не спасает. Он разрубает то, что надлежит. И я думаю, что пришло время разрубить мою голову». Хилот сжал зубы и поднял секач. В этот момент радужное сияние взлетело у него над головой и окутало его и Моргана. Какое-то мгновение Хилот ничего не видел, кроме ослепительных вспышек света и обжигающего жара. Потом до него донесся голос Моргана. Бродячий маг кричал от боли и страха, как кричат раненые животные. И, не вполне понимая, что делает, Хилот взял секач обеими руками, размахнулся и изо всех сил нанес удар по радужному сиянию. Что-то оглушительно загремело, послышался звон, такой, словно разбили свадебный сервиз, а сверху побросались серебряные ножи и вилки, со всех сторон сыпались осколки тончайшего стекла, и каждый осколок переливался и сверкал всеми цветами радуги. Некоторые больно резали руки и лицо. Этому дождю, казалось, не будет конца. Небо над головой исчезло, окутанное золотым светом. И, понимая, что некуда бежать от этого расколовшегося неба, от этого острого стекла, от безжалостного света, Хилот молча упал на землю и обхватил голову руками, стараясь уберечь ее от острых обломков. И его накрыла тьма. Хилот открыл глаза и увидел, что все вокруг окутано белым туманом. Потом туман заколебался и сдвинулся, чья-то рука отвела занавеску, и тогда он понял, что лежит на огромной кровати под балдахином. Рядом знакомо пахло мускусом. «Арой!» — сказал Хилот. Следом за рукой показалось и лицо, детская физиономия Тэма Гилли. Мальчик смотрел на него и молчал. «Что случилось, Тэм?» — спросил Хилот. «Что со мной было?» «Вы больны, сэр», — тихо ответил Тэм. Хилот заметил, что мальчик боится. Он поглядывал на своего хозяина из-под тишка с таким испуганным видом, какого не имел никогда, даже в ту пору, когда имел дело с жуткой абразиной Гури Длинноволосого. «Да что случилось?» — нетерпеливо спросил Хилот. «Почему ты шарахаешься от меня?» «Я не шарахаюсь, сэр». «Подойди поближе, Тэм. Что я натворил? Мне казалось, что уж ты-то можешь мне сказать все как есть». Тэм не двинулся с места. «Если вам угодно воды, или вот дама Имлах придумала кофе, это Лой Гайре принес». Хилот поднес руку к лицу, потрогал щеки, лоб. «Меня изуродовало?» Тэм помотал головой. «Нет, что вы, сэр, Гури был не в пример ужаснее. С вами все замечательно, сэр». Хилот вздохнул. Ему пришлось задать вопрос, которого он так боялся, но другого выхода не оставалось. «Тэм, скажи мне правду. Я убил Моргана?» «Нет, что вы, сэр, он жив, как и вы. Он в подземелье. Дама Имлах напоила его сонным зельем, сэр, чтобы он не мог колдовать». «Они все-таки хотят убить его?» «Они? Я не знаю, сэр. Без вас не станут решать». Хилот уселся поудобнее. Он не понимал, почему мальчик его боится. И эти подобострастные взгляды, которых за Тэмом раньше не водилось. «Где Дианора?» — спросил Хилот. «Я позову ее, сэр!» Тэм убежал, только пятки сверкнули. «А ведь сидел у постели, ждал, пока хозяин придет в себя», — вдруг понял Хилот. «Боялся, что я не очнусь». Его невеселое размышление прервало появление Дианоры. На ней было все то же длинное платье Фейдельм, но лангедокский рыцарь видел, что сама владычица Оленьего леса Фейдельм из Радуги исчезла. Перед ним снова стояла сводная сестра Гая Гисборна. «Слава Богу!» — с огромным облегчением произнес Хилот. «Дианора!» Она присела в учтивом поклоне и склонила голову. «К вашим услугам, сэр Хилот!» «Дианора!» Хилот попробовал встать, но оказалось, что во время болезни он очень ослаб и потому снова рухнул на постель. «Дианора!» — простонал он, бессильно копошась среди подушек. «Хоть ты, ради бога, скажи мне, что случилось? Почему Тэм трясется, как осиновый лист? Что я натворил? Почему он боится?» «Боится не только Тэм, господин», — ответила Дианора. «Вас боится весь Орой. То, что вы совершили, под силу лишь полубогу. Так они считают». «А ты как считаешь, детка?» «Я тоже думаю, что вы колдун, господин», — спокойно ответила она и склонилась перед ним. «В таком случае, — сказал Хилот, которого вывели из себя эти намеки и поклоны, — я требую от тебя, девушка, чтобы ты сказала мне, что именно я натворил». «Вы разрубили радугу, сэр, — сказала Дианора и поцеловала его руку. Вы уничтожили ворота, через которые Морган Меган уходил из нашего мира и возвращался назад. Вы спасли наш мир от уничтожения, сэр, ибо в тот миг, когда захлопнулись ворота, наемники, которых привел Морган, оказались по другую их сторону. Погибли два тролля, их зарезало осколками. Но вы и Морган живы». Хилот попытался подняться и снова упал. «Помоги мне сесть», — сказал он. «Не бойся, я не кусаюсь». Дианора поправила ему подушки и помогла принять вертикальное положение. «Вам угодно завтра, господин?» — спросила она. «Мне угодно не слышать больше этого дурацкого обращения», — рявкнул Хилот. «Разрубил радугу, говоришь?» «Да, гос... вам это удалось?» «Секач», — сказал Хилот. «Я тут ни при чем. Это все меч». «Не всякой руке будет послушен меч, особенно такой, как секач», — возразила Дианора. Хилот посмотрел ей в глаза и увидел в них страх и желание угодить, и сказал: «Позови Алькасара. Я знаю, что он здесь. И пошевеливайся, это желание героя». Дианора поклонилась и ушла. Хилот мрачно уставился в потолок. Сговорились они, что ли, сделать его жизнь невыносимой. Если сейчас явится Алькасар и согнется перед ним в поклоне, он, Хилот, просто перережет себе горло. Алькасар явился. Мрачно посмотрел на него с порога. Потом спросил, не попытавшись даже изобразить подобие улыбки: «Ты для всех теперь полубог? Или для кого-нибудь все-таки остался Хилотом?» «Черт побери, я бы для всех хотел быть Хилотом!» — крикнул Хилот и кашлянул. «Это хорошо!» Сарацин неожиданно усмехнулся. «Скажи хоть ты, Алькасар, меня сильно изуродовало!» «Исполосовало, как барана на молодецких скачках!» — сказал Сарацин. «Так что на девушек можешь не засматриваться!» Разве что какая-нибудь вдова средних лет польстится. «О, на девушек, конечно, производит впечатление твоя черная рожа», — сказал Хилот с облегчением. «Хоть один друг не предал», — подумал он. «Тебе виднее», — отозвался Алькасар, и сердце Хилота сжалось. В непроницаемых черных глазах, глубоко спрятанный, но не уничтоженный, стоял все тот же страх. Судилище над Морганом устроили на 12-й день после того, как секач в руке Хилота разрубил радугу и уничтожил ворота, навсегда отрезав Орой от других миров великой реки Адун. Лишенный чародейской силы одурманивающими напитками, связанный, Демюрг был отведен на опушку Оленьего леса. Там уже ждал большой помост. Морган споткнулся, остановившись перед этим сооружением, и оглянулся на Теленгвада. «Что это, Теленгвад?» «Полезай!» — — ответил вместо него Лаймерик. «Отомстить хочешь, Лаймерик?» — спросил Морган. Маленький вождь покачал головой. «Это всего лишь помост, Морган Меган. Для того, чтобы тебя видели все, а не только великаны и рослые тролли. Полезай!» Морган пожал плечами и подчинился. Он позволил привязать себя к стволу старого дерева, возле которого и был сооружен помост, и откинул голову назад, прижимаясь макушкой к теплой коре. Солнце ласково коснулось закрытых век. Ему хотелось забыть обо всем. И о том, что сейчас на него смотрят со всех сторон ненавидящие, проклинающие, жаждущие его смерти тоже. А собралось их немало. Вся поляна была полна лесного народа. Посмотреть на Демиурга пришли молчаливые воины народа и вечно недовольные гномы, величественные сородичи Теленагвада со своими рослыми, пышнотелыми супругами, разного рода тролли, гоблины и вовсе уж невразумительные существа вроде болотного морока или старика Шамота. Добрался, несмотря на большое расстояние, даже один из валунов Серебряного леса. Напротив помоста установили большое кресло и усадили в это кресло героя — Хилота из Лангедока. Странствующий рыцарь был мрачнее тучи. Его выводила из себя роль спасителя, которую навязывали ему в мире Орой. Лучше уж быть одним из многих, лучше быть простым разбойником из Шервудского леса, чем героем, вызывающим лишь страх и преклонение. Несколько секунд Морган Меган и Хилот смотрели друг другу в глаза. Одинаково приневоленные, одинаково вознесенные над толпой. И в этот миг Хилот до конца понял, что они с Морганом одного племени, одного рода Дакини, чужие в мире Орой. И никого ближе не было у Хилота в то мгновение, словно они с Морганом вышли из лона одной матери. И ему захотелось встать, взять Моргана за руку и увести прочь, туда, где их накормят мясом браконьерски убитого оленя, дадут лук и стрелы. Но Хилот не двинулся с места, и Морган Меган отвел глаза. Вперед выступил Теленгват и звучно произнес: «Суд над Морганом Меганом, военным, религиозным и прочих достоинств преступником, в состав обвинения, попытка эсхатологии». Последнее слово далось барону не без труда, но он героически справился и с ним. «Каждый может выступить здесь и сказать свое слово обвинения против преступного Демиурга», — продолжал барон, — «как от себя, так и от имени своего народа. И когда выскажутся все и иссякнет поток речей, мы будем знать, как нам поступить с негодяем». Стало тихо. Никто не решался заговорить первым. Хотя на душе накипело почти у всех, и каждый хотел бы видеть Моргана, если не мертвым, то, во всяком случае, обезвреженным. Большинство при этом полагало, что эти два понятия — суть одно и то же. Живой Морган не может не быть вредоносным. Лаймерик окраина окинул взглядом мнущихся в нерешительности троллей, дернул плечом и громко сказал: «Я хочу выступить с обвинением против Моргана Мегана». И когда все взоры обратились в сторону маленького вождя, он расправил плечи и стал как будто выше ростом. «Морган, ты унизил меня, ты сделал меня рабом, ты отнял у меня оружие и разлучил с моим народом. Ты ополчился на меня лишь потому, что я никогда не боялся тебя. И сейчас я говорю перед лицом мира Орой, который слушает нас. Да будешь ты уничтожен!» Он перевел дыхание и бестрепетно встретил мрачный взгляд Демиурга. И тут словно прорвало плотину. Потоком понеслись обвинения и вздорные, и серьезные, и мелочные, и по существу. Каждый спешил высказаться, перекрикивал и перебивал другого. «Он предал мою веру!» — сказал болотный морок. «Он осквернил воды Адун!» — кричал тролль до самых желтых глаз щелок, заросший зеленой шерстью. «Он создал нас уродливыми!» — орали Алонт и Тефлон, племянники трухлявого Шамота. «Он забыл наделить моего друга Фарайре умом!» — — верещал громче других Лоэгайре. «Какова жизнь бедному троллю дураком? Об этом Морган не подумал? И еще! Зачем он сотворил изумрудную копь возле самой пещеры Англая Алчное Сердце? Чтобы потешиться над горем Лоэгайре? Уж конечно! Ух!» Гном погрозил Демиургу маленьким кулачком. «Он истоптал мох!» «Убить Харры! Убить Варрах!» «Он срубил деревья в Серебряном лесу!» «Он наблевал в источник мудрости! Хорошо, что я успел забрать оттуда свой глаз!» «И вообще, как он посмел привести сюда этих убийц из чужого мира?» Морган прикрыл глаза и откинул назад голову. Он давно уже перестал слушать. Исход был предопределен, и Морган знал это еще задолго до начала судилища. И если у кого-то из собравшихся имелись сомнения по части бессмертия Создателя, то сам Морган этих сомнений не разделял. Если ему перережут горло, он умрет, как любой другой человек. Сейчас бродячему магу хотелось одного — чтобы все закончилось как можно быстрее. А они все кричали и кричали. «Он заколдовал моего друга!» «Он уничтожил силы радуги и оставил народ без ясновидящей!» «Он лишил меня памяти!» «Он отобрал у меня золото!» «Он не дал мне обещанного!» «Он убил моих родственников!» «Он наполнил Аррой ненавистью!» Не скоро еще выдохлись обвинители. Но все же настал момент, когда они замолчали. Надлежало провозгласить приговор, который был ясен любому. Но Хелот медлил. Постепенно все глаза обратились на героя, ибо никому, кроме спасителя мира Аррой, не хотели они доверить право решить судьбу их Демиурга. Ответственность ли они боялись, предвзятости ли своей не доверяли сотворенные Морганом, кто ведает. Хелот не думал об этом, когда поднялся со своего кресла, сутулясь, словно груз решения давил ему на плечи. Морган даже не шевельнулся, равнодушный к происходящему. Собственно, этого он и добивался, ибо уничтожение дела рук и души своей приравнивал к самоубийству. Хелот, стоя на помосте, медленно обвел глазами толпу и внезапно поразился тому, как это пестрое сборище диковинных созданий, облик большинства лишь отдаленно носил черты человекообразности, похоже на натингамскую толпу. В ожидании приговора Моргану они топтались, чесались, поднимались на цыпочки, вытягивали шеи, скалили зубы, ковырялись в ухе, грызли ногти. «Провозгласи же наше решение, Хелот из Лангедока!» Не выдержал, наконец, кто-то, и толпа взревела. «Смерть! Смерть Моргану!» Хелот поднял руку, и они стихли. Желтые и красные, зеленые и черные, круглые и узкие, все глаза впились в героя. Где-то в этой толпе замер Темгили. Каким величественным кажется ему сейчас Хелот, какую гордость испытывает мальчишка. Еще бы, служить такому господину. «Прежде чем осудить Моргана на смерть, как вы того требуете, — громко проговорил Хелот, — я хочу знать, не будет ли произнесено хотя бы одно слово в его защиту?» «Не может быть такого слова! — горячо ответил Теленгват. — Неисчислимы беды, которые принес нам Морган Меган. И все же я спрашиваю, неужели никто не вступится за него?» «Морган — преступник, — возразил барон. — Он должен понести наказание». «Уж не защищаешь ли ты его, Хелот?» — выкрикнули из толпы пронзительным голосом. Хелот посмотрел в ту сторону, но обладатель пронзительного голоса уже скрылся за спинами других. «Почему бы и нет?» — ответил Хелот. «Среди тех, кто жил бы в мире Арой и считал его родным, не найдется ни одного защитника». — убежденно сказал барон. — А если ты не прав, Теленгват? — Ну что ж, — барон пожал плечами, — Морган будет прощен, если я ошибаюсь. Хелот сжался, как пружина. — Слушайте все! — крикнул он. — Если хотя бы один голос прозвучит в оправдании Моргана, жизнь будет оставлена ему. Кто-нибудь желает выступить? Ответом была гробовая тишина, которую затем прорезал вопль Лоэгайре. «Да кто же захочет спасать его супостата? Среди нас нет предателей!» И снова толпа взорвалась. Взметались кулаки, мелькали широко раскрытые пасти, брызгала слюна. Хилот взглянул на богиню Буан, но она отвернулась, опираясь на руки преданных троллей. Алькасар ответил на взгляд Хилота угрюмым пожатием плеч, а Дианора покачала головой. Один за другим отрекались от бродячего мага и Луги, и Имлах, Атон и младшие вожди народа, Хральмут Зеленый и Длинная Ветка. «Неужели никто?» — совсем тихо спросил Хилот, зная, что его не слышит. Толпа пришла в движение. Приглядевшись, Хилот разобрал, что вперед кто-то энергично проталкивается. Наконец он увидел белую лохматую спину и бугорки еще не выросших крыльев на лопатках. Лохмор оттолкнул Фараэре и выбрался, отряхиваясь на свободное пространство между двух помостов. «Лохмар!» — взвизгнул Лоэгайре. «Ты что, ума лишился?» Дракон не обратил на этот выкрик никакого внимания, равно как и на вопли Алонды с Тефлоном. «Он и тебя изуродовал, как нас!» Задрав головы к помосту, где стоял связанный Морган, дракон пристально посмотрел на Демиурга, и Морган, удивленный, открыл глаза. «Ты хочешь сказать слово в мою защиту?» — спросил он. Вместо ответа дракон неуклюже вскарабкался на помост и сел у ног Моргана. «Он меня создал!» — сказал Лохмор и выпустил на толпу три струи веселого оранжевого пламени, которые лизнули в воздух и погасли, никому не причинив вреда. Эпилог. Хилот проснулся от того, что его трясет за плечи Темгили. «Что тебе нужно, неугомонное дитя?» — сердито спросил лангедокский рыцарь. «Неужели ты не можешь оставить меня в покое?» «Не могу, сэр!» — прошептал Тем. Хилот заметил, что к мальчишке вернулась добрая толика его прежней наглости, и неожиданно для себя улыбнулся. Охнув, он сел. Три дня беспрерывных празднеств, устроенных в честь примирения Демиурга со своим миром, тяжким молотом стучали в голове героя. «Вот леший!» — пробормотал Хилот, обнаружив, что спал на мокром ху под елкой. Замок Орой высился вдали в предрассветных сумерках темной громадой. «Я здесь!» — пискнуло неподалеку. Из кустов высунулось коренастое бородатое создание и преданно заморгало. «Сгинь!» — сказал Хилот. «Ну вот, то зовут, то сгинь!» — пробурчал обиженный лишак, исчезая в темноте. «Куда ты меня тащишь?» — спросил Хилот Атема Гили, который переминался с ноги на ногу и всем своим видом демонстрировал нетерпение. «Что случилось?» «Морган что-то замышляет!» — делая страшные глаза, поведал Тем Гили. «Я думаю, самое время выследить его, сэр, пока он ни о чем не подозревает!» Следом за мальчиком Хилот отправился вглубь леса. Тем неожиданно остановился, так что Хилот едва не налетел на него и не сбил с ног. На опушке кто-то возился, увязывая хворост в большую вязанку. Первый солнечный луч прорезал серую мглу и осветил лицо таинственного лесовика. Сомнений больше не было. «Морган, что он делает?» — прошептал Хилот. Морган выглядел совершенно трезвым, серьезным и собранным. Ни следа вчерашнего веселья на худом лице. Только на скуле оставалось красноватое пятно от помады после вчерашних лобызаний Буан, которая приняла в свои объятия дорогого отпрыска под восторженный рев придворных троллей. Морган завязал последний узел и, согнувшись, взвалил дрова на спину. Потом пошел ровным шагом, так, словно собирался пройти со своей ношей не одну милю. Хилот двинулся следом, но не прошел он и 10 шагов, как споткнулся и упал. Морган остановился, обернулся, подождал, пока лангедокский рыцарь поднимется на ноги. «Тем тоже здесь?» — спросил Меган, ничуть не удивляясь неожиданному появлению Хилота. «Да», — сказал Тем и насупился. «Это я первым заметил ваши козни, сэр». «Что ты опять задумал, Морган?» Хилот подошел к бродячему колдуну. То, что в сумерках Хилот принял было за хворост, оказалось 10 хорошо отполированными и, несомненно, тяжелыми посохами. «Праздник окончен, сэр-герой!» Морган поклонился, едва не выронив при этом свою вязанку. И прощенный жертвами злодей удаляется со сцены. «Ты уходишь?» — не поверил Хилот. «Но каким образом?» «Как всегда, через ворота». «Ворот больше нет, Морган. Секач разрубил радугу. Зачем ты пытаешься обмануть меня?» Морган Меган устало посмотрел на двух докини, которые не доверяли ему и явно были встревожены. «Я не обманываю», — сказал, наконец, колдун. «Я знаю другие ворота. Ворота жизни и смерти, ворота любви. Все это в прошлом. Я хочу открыть ворота знания». «В какой мир ты надеешься попасть?» — Морган хмыкнул. «Понятия не имею. Не исключено, что это будет Гейдельберг или Лейпциг. Думаю, что Оксфорд меня не примет». Хилот покачал головой. «Прости, Морган, я не могу тебе верить. Если ты не возражаешь, я хотел бы пойти с тобой. Я должен убедиться в том, что, спасая твою жизнь, мы с Лохмором не совершили ошибки». На берегу великой реки Адун, куда Морган Меган со своими спутниками добрался на третий день, горел костер. Закончив завтрак, Морган встал, обтер руки об одежду и взялся за свою вязанку. Один за другим разложил на траве все 10 посохов, дубовый, рябиновый, тонкий из ивовой древесины, а короткий из березовой, тисовый и кленовый. Почти все они были гладкими, отполированными, и только светлый буковый украшен замысловатой резьбой. Хилот тронул теплое дерево. «Откуда ты взял эту красоту, Морган?» Волшебник одарил его одной из своих хитрых улыбок. «Я обокрал одно святилище. Не смотри на меня с таким ужасом, Хилот. Ты знаком с Хральмундом Зеленым?» Хилот кивнул и прибавил. «Когда я встретил его, он был в ужасном состоянии. Ты чересчур жестоко обошелся с ним, Морган». «Не я, а мои солдаты», — возразил Морган. «И нечего было какому-то троллю...» Он закашлялся и махнул рукой. «Ну, словом, у этих болотных мороков есть тайное святилище посреди гибельной трясины. Я грешным делом полюбопытствовал, кому они там поклоняются». «Неужели вам, сэр?» — встрял Тем Гилли. Морган посмотрел на мальчика и хмыкнул. «Ну, разумеется, нет, блудное дитя народа». Он с удовольствием полюбовался на то, как шипит Тем. «Они поклоняются сонмищу кумиров, именуемых 10 мудрецами. Они порассказали немало забавного». «Болотные мороки?» «Да нет же, мудрецы. Они хоть и глиняные, но кое-что соображают». Морган рассмеялся, видя удивление своих собеседников. «Ну, я их немножко оживил. Не настолько, правда, чтобы они могли погнаться за мной по болоту и отобрать свои посохи». Морган встал, прищурился. «Ну что, начнем?» Хилот и Тем Гилли смотрели, как бродячий маг один за другим вонзает в глинистую почву все 10 посохов, 5 с одной стороны и 5 с другой, так что образовался небольшой коридор. «Это и есть ворота?» — недоверчиво спросил Тем Гилли. Морган растрепал светлые волосы мальчика. «Прощай, маленький докини!» Тем хлопнул белыми ресницами и смущенно отозвался. «Прощайте, сэр!» Морган кивнул Хилоту и шагнул в коридор. Он сделал несколько шагов и исчез. Там, где только что виднелась высокая фигура чародея, клубился лишь туман. Хилот и Тем переглянулись. Хилот встал, и Тем моментально повис у него на рукаве. «Что вы хотите делать, сэр?» «Еще не знаю», — медленно проговорил Хилот. Он вдруг подумал о том, что оставленный на берегу костер будет казаться брошенным, точно пес, которого не сняли с цепи, уехавший из дома хозяева. Лангедокский рыцарь шагнул к 10 деревянным посохам и вгляделся в то, что было впереди. Туман. Только туман и мгла. Он осторожно миновал первую пару, дубовый и тисовый, и остановился. Глазами полными отчаяния Тем следил за ним. «Вы уходите, сэр!» — крикнул он, заметив, что Хилот медлит. «Да». «Что там впереди?» «Не знаю. Отсюда не разберешь». Тем мялся на берегу, и Хилот видел, что мальчик не смеет просить о том, чтобы его взяли с собой. Вот удобный случай избавиться от него навсегда. Хилот вздохнул. «Если ты не боишься, Тем...» Мальчик ворвался в коридор так стремительно, что едва не повалил ворота.